Алло? Да. Да, привет. Это Сергей Подольский. Кто? Сергей Подольский. Не слышу. Говорю, Сергей Подольский звонит. Подольский? Да. Угу. И чего это Подольскому нужно? Это самое, мы записи ваши слушаем. Давай, громче говори! Записи ваши слушаем. Понимаешь? Алло. Да, ёбаный, выговаривай давай. Ну выговорил. Записи ваши слушаем. Нихуя не слышу, блядь. Записи, пранки, пранки. Не слышу, блядь. Пранки. Блядь, не слышу. Почему? Сумасшедшая струга. Нихуя не слышу. А чё тебя воняет с квартиры? Чего ты хочешь, ёбаная тварь? Воняет в квартире у тебя очень. Ах, отнять хуй тебе, блядь. Воняет, не отнять, воняет. А? Воняет. Воняет? Да. Она что, живая, пердеть умеет? Кто? Говорю, воняет нахуй, в квартире сука. У тебя. Ты надоел. Чего у меня? Воняет в квартире. Чем? Хуем, что ли? Нет, твоими объедками. Какой аптекой? Объедками твоими, грязными, вонючими, гнилыми. Иди ты нахуй, блядь, ёбаная тварь. Ты моим соседом не являешься, блядище. Являюсь, я живу в 225-й. Иди нахуй, ёбаный помешанный, блядь, лечи